Часть 11. Аэропорт Руасси-Шарль-де-Голь. Четверг, 21 марта, 16:00. Существует один единственный способ пройти в аэропорту таможенный досмотр, имея при себе пушку. Любители огнестрельного оружия в массе своей полагают, что автоматическому пистолету «Глок», сделанному в основном из фиброполимеров, не страшны ни рентгеновские лучи, ни детектор металлов, не говоря уж о пулях. Есть всего один способ спрятать оружие в аэропорту, и Зэма его знает. Она вспомнила о нем, стоя перед витринами лавочек в торговой зоне аэровокзала и собираясь улетать в Стамбул рейсом номер 4067 турецких авиалиний. Сначала она купила кое-какую одежду и дорожную сумку. Нет ничего подозрительнее пассажира без багажа. Потом фотооборудование. Футляр F2 Nikon, два объектива, 35 на 70 и 200 мм. А еще коробку с инструментами, подходящими к аппаратам этой марки, и два ящика со свинцовыми прокладками внутри. Они защищают пленку во время прохождения контроля. Она аккуратно сложила все эти предметы в профессиональный кофр и вернулась в туалет аэропорта. Там, заперевшись в кабине, Зэма разложила ствол, боек и другие металлические части своего Глока-21 среди отверток и пинцетов коробки с инструментами. Потом положила вольфрамовые пули в свинцовые кожухи, задерживающие рентгеновские лучи и делающие полностью невидимыми их содержимое. Зэму восхищали ее собственные рефлексы, жесты, знания и умения. Все это вернулось само собой. Культурная память, как сказал бы Акерман. В 17 часов она спокойно села в самолет и в конце дня прилетела в Стамбул, не встретив никаких трудностей на таможне. Сев в такси, она не смотрела по сторонам. Наступала ночь, капли дождя сверкали и кружились в мягком свете фонарей, помогая ей думать. Зэма замечала только отдельные детали. Вот бродячий торговец продает бублики. Несколько молодых женщин стоят на автобусной остановке, их лица закрыты пестрыми платками. Высокий минарет, неприветливый и пустой, нависает в темноте над деревьями. На набережной стоят, выстроившись, как ульи, птичьи клетки. Она мысленно произнесла название того, что видела, на каком-то языке, далеком. Она отвернулась от окна и съежилась на сиденье. Зэма выбрала одну из самых роскошных гостиниц в центре города, где легко затеряться в безликой толпе туристов. В 20 часов 30 минут заперла дверь номера, рухнула, не раздеваясь, на кровать и мгновенно заснула. На следующий день, в пятницу, 22 марта, она проснулась в 10 утра. Немедленно включила телевизор и попыталась отыскать французский канал в спутниковой сети. Удовольствоваться пришлось ТВ-5, международным каналом франкоговорящих стран. В полдень, после дебатов об охоте во французской Швейцарии и документального фильма о национальных заповедниках Квебека, она попала, наконец, на повтор вчерашнего выпуска вечерних новостей. Диктор сообщил новость, которой она ждала. На кладбище Пер-Лашес был найден труп Жан-Луи Шифера. Но прозвучало и еще одно сообщение, неожиданное для Зэмы. В тот же день в частном особняке на холмах Сен-Клу были найдены два тела. Узнав дом, Зэма прибавила звук. Жертвы опознали. Фредерик Грюс, пластический хирург, хозяин особняка. И Поль Нерто, 35-летний капитан полиции, приписанный к первому департаменту уголовной полиции Парижа. Зэму охватил ужас. Комментатор продолжал. Никто пока никак не прокомментировал это двойное убийство, но оно может быть напрямую связано со смертью Жан-Луи Шифера. Поль Нерто расследовал убийство трех женщин, случившееся за несколько последних месяцев в парижском квартале «Маленькая Турция». В рамках этого расследования он встречался с инспектором в отставке, работавшим в 10-м округе. Зэма никогда ничего не слышала об этом Нерто. Молодом парне, симпатичном, с волосами, как у японца. Но она была способна сложить два и два. Убив понапрасну трех женщин, волки вышли, наконец, на верный след и добрались до Грюса, хирурга, который оперировал ее летом 2001 года. Молодой полицейский шел параллельно, тем же путем, и вычислил человека из Сен-Клу. Он явился к нему в тот самый момент, когда волки допрашивали Грюса. Дело закончилось на турецкий манер, кровавой баней. Каким-то непонятным образом Зема всегда это предвидела. Однажды волкам станет известно, как она теперь выглядит, и тогда они ее найдут. По одной простой причине. Их главарь, господин Бархатный, любитель шоколада, начиненного миндальной пастой, регулярно приходил в дом шоколада. Она знает эту умопомрачительную истину с того самого момента, как к ней вернулась память. Его зовут Азер Акарса. Зема знает, что когда была подростком, видела его в Адане, в ячейке идеалистов. Там его считали героем. Вот она, последняя насмешка этой истории. Убийца, много месяцев искавший ее в 10-м округе, встречался с ней дважды в неделю, покупая свои любимые сласти, и не узнавал. По телевизору передали, что драма в Сен-Клу случилась накануне около 15 часов. Значит, сейчас волки громят дом шоколада. Зема бросилась к телефону, чтобы позвонить Клотильде в магазин. Никто не ответил. Она посмотрела на часы 12:30. В Стамбуле, значит, в Париже на час меньше. Неужели она опоздала? Зема долго и безуспешно набирала номер каждые полчаса. Потом, чувствуя полное опустошение, вернулась в комнату, сходя с ума от беспокойства. Не зная, что еще предпринять, она отправилась в бизнес-центр гостиницы и села за компьютер. Выйдя в интернет, начала просматривать электронную версию вчерашнего выпуска «Монд», статьи о смерти Жан-Луи Шифера и о двойном убийстве в Сен-Клу. Машинально проглядывая другие полосы, она наткнулась на неожиданное известие. Заголовок статьи гласил «Самоубийство высокопоставленного чиновника». Черным по белому там сообщалось о смерти Лорана Геймза. Строчки плясали перед глазами Земы. Тело было найдено в четверг утром в квартире на авеню Ош. Лоран застрелился из служебного оружия Манурена 38-го калибра. В качестве возможной причины самоубийства в статье вскользь упоминались случившееся год назад самоубийство жены и начавшаяся после этого стойкая депрессия, что подтверждали многочисленные свидетельства друзей и сослуживцев. Зема пыталась сосредоточиться на паутине лживых слов, но перед глазами вставали бледные руки Лорана, его вечно удивленный взгляд, золотисто-рыжие волосы. Она любила этого человека. Странной, тревожной любовью, отравленной ее видениями. Она с трудом сдерживала подступившие к глазам слезы. Зема думала о молодом полицейском, погибшем на вилле в Сен-Клу. В каком-то смысле он пожертвовал собой ради нее. Его она не оплакивала. Не станет плакать и о Лоране. Он был одним из тех, кто ею манипулировал. Самым близким ей человеком и потому главным мерзавцем. В 16:00 она все еще сидела в зале бизнес-центра, куря одну сигарету за другой, и смотрела одним глазом в телевизор, а другим на экран компьютера. И вот, наконец, бомба взорвалась. На электронных страницах свежего выпуска «Монт» высветился заголовок «Перестрелка на улице Фобур-Сент-Анаре». Утром в пятницу, 22 марта, в доме номер 225 по улице Фобур-Сент-Анаре в магазине «Дом шоколада» произошла перестрелка. Место происшествия было оцеплено полицией. В полдень причины столь серьезного столкновения, трое убитых и двое раненых, причем трое пострадавших полицейские, все еще оставались неизвестными. Согласно первым свидетельствам, в том числе рассказу Клотильды Со, продавщицы магазина, она, к счастью, не пострадала, произошло следующее. В 10 часов 10 минут, вскоре после открытия, в магазин вошли три человека. Практически сразу в дело вмешались полицейские в штатском, находившиеся в засаде в здании напротив. Люди в магазине открыли огонь из автоматического оружия, Огонь с разных сторон улицы велся всего несколько секунд, но был крайне ожесточенным. Трое полицейских пострадали. Один был убит на месте, двое в критическом состоянии доставлены в больницу. Двое нападавших были застрелены, третьему удалось скрыться. Бандитов удалось идентифицировать. Это Люшет Илдирим, Кадир Кир и Азер Акарса. Все трое турки. У убитых Люшета Илдирима и Кадира Кира были дипломатические паспорта. Сегодня невозможно установить дату их прибытия во Францию. Турецкое посольство отказалось от комментариев. Официальный представитель полиции сообщил, что двое убитых хорошо известны турецким силам правопорядка. Они принадлежали к крайне правой группировке под названием «Идеалисты» или «Серые волки» и уже выполняли контракты на убийство для разных карателей организованной преступности Турции. Самым непостижимым фактом является личность третьего нападавшего, Азера Акарса. Бизнесмен, добившийся исключительных успехов в секторе древоводства, имеющий безупречную репутацию в Стамбуле. Он известен своими патриотическими воззрениями, но всегда проповедовал умеренный национализм, не выходящий за рамки современных демократических ценностей. У этого человека никогда не было проблем с турецкой полицией. Участие такого человека в подобном деле позволяет предположить политические цели. Тем не менее, ситуация остается совершенно неясной. Зачем эти люди, вооруженные помповыми ружьями и пистолетами, явились утром в дом шоколада? Почему полицейские в штатском, офицеры управления по борьбе с терроризмом тоже оказались там? Они что, следили за тремя преступниками? Известно, что полиция много дней следила за магазином. Возможно, готовилась засада на членов турецкой преступной диаспоры. Но к чему такой риск? Неясно, зачем было пытаться произвести арест прямо на улице, в разгар дня, не озаботившись безопасностью прохожих. Прокуратура Парижа проводит внутреннее расследование. По сведениям наших источников, стрельба на улице Фобур-Сент-Анаре может быть связана с двумя убийствами, о которых мы рассказывали читателям во вчерашнем номере газеты. Утром 21 марта на кладбище Пер-Лашес было найдено тело инспектора в отставке Жан-Луи Шифера. В тот же день на вилле в Сен-Клу были обнаружены тела капитана полиции Поля Нерто и пластического хирурга Фредерика Грюса. Капитан Нерто расследовал убийство трех неизвестных женщин в 10-м округе Парижа, произошедшие за последние 5 месяцев. В рамках этого расследования он консультировался с Жан-Луи Шифером. Тот был признанным знатоком турецкой общины Парижа. Эта серия убийств может являться ядром весьма сложного дела, уголовного и политического одновременно, выходящего за рамки служебной компетенции не только Поля Нерто, но и судьи Тьерри Бомарзо. Это тем более вероятно, что за час до смерти офицер полиции объявил в розыск Азера Акарсу и затребовал ордер на обыск зданий компании «Матак» в Бьевре, одним из главных акционеров которой как раз и является Акарса. Дознаватели показали фотографию этого человека Клотильде Со, главному свидетелю перестрелки, и женщина его, безусловно, опознала. Другой ключевой фигурой расследования мог быть Филипп Шарлье, один из комиссаров антитеррористического подразделения, располагающий информацией о зачинщиках перестрелки. Филипп Шарлье, известный сомнительными методами работы на ниве борьбы с терроризмом, вызван сегодня в рамках предварительного расследования к следователю Бернару Сазену. Это запутанное дело возникло в разгар предвыборной кампании, как раз в тот момент, когда Лионель Жаспен объявил о плане слияния управления по территориальному надзору и Центрального управления службы общей информации. Подобное слияние имеет целью ограничить в будущем излишнюю независимость некоторых полицейских и секретных агентов. Отключив компьютер, Зема подвела собственный итог событий. В колонку со знаком «плюс» она заносила спасение Клотильды и вызов Шарлье к следователю. Рано или поздно, но этот легавый все же ответит за все смерти и за самоубийство Лорана Геймза.